Но входить через парадный подъезд полк воздержался. Пора было поиграть в прятки. Профессионал, скорее всего, должен был бы загодя занять позицию и контролировать подходы к дому. Полк медленно объезжал дом кругами, как говорят русские таксисты в Нью-Йорке, круизировал, пока кто-то из жильцов не подъехал к воротам подземного гаража Вудгейта. Полк сразу же пристроился следом, отворился автоматический шлагбаум, и полк на хвосте этой машины шмыгнул вниз на паркинг. Теперь надо было найти, куда поставить машину. Если жилец обнаружит свое место занятым, то поднимет такой визг, что его будет слышно на Среднем Западе. В углу паркинга на свободной площадке стояла табличка «Зарезервировано для Рабби». Молодец, рабай. С этой предусмотрительностью он наверняка уже договорился о подобной табличке на свободном месте в раю. Полк аккуратно отодвинул табличку и поставил машину. Сегодня пятница. Вечер наступил. Первая звезда взошла. И Рабби не будет раскатывать на машине в священную для него субботу. Раз его нету, значит, уже до завтра не приедет. Прямо из подвала полк поднялся на лифте до верхнего этажа, спустился на марш ниже, приложил ухо к двери, в квартире играла музыка. Он позвонил в дверь, Анжела отворила, веселая, нарядная. Полк с любопытством смотрел на нее. Интересно, она принарядилась из-за того, что пришли добрые вести об Астаняне? Или в ожидании встречи с мужчиной? Женские поступки трудно предугадать. Анжела жила в небольшой, со вкусом обставленной трехкомнатной квартире, добрая темная мебель, хорошие картинки, наверняка старые, никакого грошового модерна. Единственная современная вещица — традиционная русская деревянная кукла-матрешка, стоящая на низком резном комоде. Гостиная и столовая разделены очень широкой дверью, скользящей на роликах по полу. Видимо, на случай гостей дверь задвигали в глубокую нишу в стене, и комнаты соединялись с общим залом. Правда, не похоже было, что сюда часто ходят гости. Полк уселся в гостиной так, чтобы с улицы через окно нельзя было увидеть его силуэт, даже когда он встанет. «Вы хотите что-нибудь выпить?» — спросила Анжела. «Может быть, кофе или чай? Ведь вы с работы?» «Спасибо». «Если можно, кофе», — попросил полк. «Давайте я вам сделаю бутерброд. Я купила в русском магазине настоящую армянскую бастурму. Это копченое мясо, очень вкусное, хотя для вас это может быть острым блюдом». «Спасибо, Анжела, я знаю, что такое бастурма. Я у вас сандвич попрошу немного попозже. Нам предстоит провести вместе много времени». Она удивленно выпучила на него свои огромные глаза. «Много это сколько?» — поинтересовалась она. «Давайте, Анжела, я постараюсь объяснить вам ситуацию». Полк по-прежнему не хотел говорить ей о гибели Бастаняна. Сейчас вообще это было неуместно. Шок от такой вести мог ее на какое-то время разрушить. Поэтому полк решил не спешить с этим безрадостным сообщением. Вообще-то говоря, согласно всем инструкциям, полк, планируя задержать профессионального убийцу, не имел права идти сюда один. Обязан был обеспечить поддержку и прикрытие. Но полк был уверен, стоит ему объявить захват убийцы, операции управления, и мероприятие, безусловно, провалят.